Из головы выкинь, в рот выебись, сам с собой, так или с собой попробуй. Раз. Из головы выкину все про тебя, эти тучи, эти мои на себя, так куча много дерьма вылету, выплю ступы на МТС, звонки, пиздец, меняю эти замки, МДМА закидываю бомбочкой, минут через 30 опочки, мы тут торчки, форточки, закрыты стулья, задвинуты мозги вперемешку с крыльями, в спешке затылки выбриты, во времена прежние, дохуя потешного выдали, сейчас Ашан были в обл. Больше бровей Брежнева было выпито, пока ты тупо пыжишься, чтобы выпендриться перед друзьями. Да на вкус пиздёшь не солями. Пожалуйся маме, как под шмоток слоями. Пиздос пусто в кармане, запрос состояния. Счёты пестрят нулями, я в салоне хриплю фристайлом по пьяни. В уши как паяльник, а вслушавшись догонишь, что ями. С ужасом очнувшись в холодном поту в собственной спальне. Ты свежевырытый яме, свежевыебанный вялыми хуями. Где-то в переулках между зданий на пару зданий из головы выкидываю все нафиг, как с души камень. Как с души камень. К3306 понравился твоей маме. Тебе пиздец, шлюха ебаная.